вперед. Божественная духовная гора открылась. Божественное духовное крещение, мое, ха-ха. Кто вы такие, чтобы брать себе часть божественного духовного крещения? Когда гул, наполненный несравненным волнением, раздался, весь мир начал возбуждаться. Давай сделаем шаг, мучень. Глядя на людей, стремительно направляющихся к божественной духовной горе, Сятань не смогла сдержать свое нетерпение, обращаясь к мученю. Кивнув головой, мучень повернулся, чтобы взглянуть на Лоли, Линси и декана Тайцена, прежде чем сказать с улыбкой. «Пришло время. Будь осторожен», — напомнили в ответ Лоли и Линси. «Если встретишься с чрезвычайно опасной ситуацией, просто сломай нефритовый талисман и я тебя выведу», — сказал декан Тайцан с серьезным выражением на лице. Хотя ему пришлось бы заплатить определенную цену за вход в божественную духовную гору, он действительно не смог бы выдержать смерти мученя. Если бы это произошло, это стало бы огромным ударом для их духовной академии. Мучень осторожно кивнул головой, соглашаясь. Он знал о особой уникальности божественной духовной горы. Даже с силой декана Тайцена, он не смог бы войти в это место. И тем не менее последний смог произнести эти слова. Это показало крайнее отношение последнего к мученю. С движением своей прелестной фигуры Сятань взяла на себя инициативу, превратившись в полосу света. Рванув прямо в пространственную трещину в небе, она направилась прямо к горной цепи, которая простиралась оттуда. Увидев это, мучень сразу последовал ее примеру, быстро отправился за ней. Две полосы света бросились в пространственную трещину. Медленно поворачиваясь, они, наконец, исчезли внутри нее. По мере того, как все больше людей врывались в пределы божественной духовной горы, окружающее ее пространство стало становиться все более прозрачным, похожим на стекло. Внутри был огромный и безбрежный древний горный хребет. В этот момент края горного хребта были заполнены бесчисленными тенями, людьми, которые ворвались в пространственную трещину. Те фигуры мгновенно разбили спокойствие в пределах божественной духовной горы. В небе за пределами пространственной трещины стояли разные пожилые фигуры, пристально смотрящие на древний горный хребет, который был слабо различим в пространстве перед ними. В этот момент все они знали, что скоро начнутся ожесточенные бои. Все это было из-за божественного духовного крещения, которым могли наслаждаться лишь немногие люди. Глава 401. Дрожание таинственной черной бумаги. То, что появилось перед ними, было опустошенным, но чрезвычайно бесконечным участком горного хребта. В этот момент эта древняя и спокойная земля окрасилась бесконечным воем шумов от толпы, подобной рою саранчи. Свист, свист. Бесчисленные светящиеся фигуры покрыли небо и землю, рванув вперед к горному хребту, прежде чем приземлиться на большой участок земли. С жадными взглядами каждый смотрел на бесконечный участок горного хребта перед собой. Считалось, что этот диапазон божественной духовной горы сформирован небесным повелителем, что здесь и умер. Хотя божественное духовное крещение, несомненно, было самым ценным предметом здесь, было много других природных сокровищ и остатков с древних времен, которые остались прямиком с древности. Если бы они смогли получить эти предметы, то им бы очень повезло. В этот момент мучений Сятань приземлились на землю и с любопытством посмотрели на окрестности. Этот бесконечный горный хребет был слишком обширным и экспансивным. Они были похожи на муравьев. Рядом с ними стояли гигантские деревья, которые доходили до небес. Каждая из них была шириной в 1000 футов, как столбы, поддерживающие небеса, с ураганами, которые даже не могли их поколебать. Подняв голову, мучень обнаружил, что небо над ним было черным. Это было не ночное небо, а разбитое пространство, которое они прошли, чтобы добраться сюда. Эта темная чернота закрутилась, как черная дыра. Все, что соприкасалось с нею, было поглощено чернотой, заставляя людей чувствовать ужас и страх. В небе висел гигантский кусок света, излучающий блеск, освещающий бесконечный горный хребет. Ужасные колебания, казалось, излучались изнутри света. Понятно, что это должно быть место, где скончался легендарный небесный повелитель. С их силой они просто не могли приблизиться к нему. Это диапазон божественной духовной горы. Мучень шокированно выдохнул, так как он смог почувствовать уникальность духовной ауры в этом мире, в которой содержалась таинственная сущность. Если бы кто-то поглотил и усовершенствовал ее, у него возникло бы чувство жажды, исходящее от всего тела, как будто он более не мог переносить всю духовную ауру мира. Духовная аура этого мира, как говорят, смешана с кровью и плотью небесного повелителя, который скончался здесь и чрезвычайно полезна для закалки плотского тела», — сказала Ся Тань с улыбкой. «Неудивительно», — ответил Мучень, причмокивая губами, в то время как в его сознании появился шок. «Тот небесный повелитель скончался. Тем не менее, только некоторые остатки крови и плоти от него смогли так сильно изменить духовную энергию мира. Такая сила действительно была неистовой. Однако очень жаль, что время, когда открывается божественная духовная гора, каждый раз чрезвычайно короткое, всего лишь несколько дней. Иначе можно было бы остаться здесь и культивировать», — с сожалением ответила Ся Тань. Хотя торговая палата Девяти Солнц имела чрезвычайно сильную базу власти, они не могли получить духовную энергию от крови и плоти небесного повелителя. Услышав ее слова, Мучень кивнул головой. Если бы он мог оставаться здесь и тренироваться в течение определенного периода времени, он мог бы достичь довольно большого прорыва в телосложении бога грома. «Земля здесь также кажется иной», — сказал Мучень после опускания головы, чтобы посмотреть на землю внизу. «Земля здесь, казалось, обладала темно-красным цветом. Циркулируя свою духовную энергию, он тяжело топнул ногами. Несмотря на огромную силу, на земле появилось лишь несколько непритязательных трещин, из-за чего его веки неудержимо дергались несколько раз. Если бы это был внешний мир, с этим шагом даже горный пик дрогнул бы. Однако в этом месте он неожиданно смог достичь такого небольшого эффекта. Это связано с тем, что здесь умер небесный повелитель. Часть его крови и плоти слилась с диапазоном божественной духовной горы. Таким образом, все здесь будет отличаться от внешнего мира», — объяснила Ся Тань с улыбкой. «Итак, вот в чем причина», — ответил Мучень, так как кое-что уяснил. «Кроме того, из-за того, что небесный повелитель умер именно здесь, опираясь на его силу, в этом диапазоне божественной духовной горы появляются чудесные небесные сокровища небесного ранга. Эти духовные сокровища чрезвычайно ценны. Из-за того, что они поглощали большое количество духовной энергии, смешанной с кровью и плотью небесного повелителя, когда росли, они имеют чрезвычайно сильное преимущество для закалки плотского тела». С улыбкой Ся Тань продолжала говорить. «На самом деле, есть много людей, которые вошли в божественный духовный горный хребет без цели получения божественного духовного крещения. Хотя это действительно здесь самое ценное, трудность его получения слишком велика. Поэтому почему бы не найти какие-то природные духовные сокровища и укрепить свое плотское тело, чтобы подготовиться к бедствию, верно?» Кивнув головой, Мучень действительно был немного увлечен такой перспективой. Однако он смог судить о важности вопросов. Его целью здесь было божественное духовное крещение, и у него действительно не было времени искать те небесные духовные сокровища, которые были спрятаны в чрезвычайно глубоких местах. «Идем. Мы направимся прямо к области крещения в центре диапазона божественной духовной горы. В то же время, давай посмотрим, сможем ли мы по пути столкнуться с сокровищами», — с улыбкой сказала Ся Тань. Двое из них рванули по небу, не осмеливаясь достичь больших высот из-за возрастающей опасности. «Если не повезет и вы попадете в разрушенное пространство, можно было бы мгновенно умереть из-за пространственных ураганов и течений». По мере того, как они направлялись глубже в обширный диапазон божественной духовной горы, бесконечное количество фигур летело чуть поодаль с ними. Они бросились к горному хребту, как рой саранчи, прежде чем не оставили камня на камне в поисках небесных духовных сокровищ, скрытых в этом мире. Этот метод поиска действительно имел некоторые результаты, так как за короткий промежуток времени Мучень и Ся Тань обнаружили некоторые духовные огни, летящие в небо. Понятно, что некоторые небесные сокровища уже были обнаружены. Стоя на вершине холма, Мучень и Ся Тань посмотрели на эти духовные огни, рванувшие в небо на дальние расстояния. Обратившись, чтобы взглянуть друг на друга, оба они неожиданно покачали головами. Хотя эти духовные сияния должны были произойти из небесных сокровищ, от силы и интенсивности этих духовных огней, оба они могли сказать, что духовная аура, содержащаяся в этих духовных сокровищах, не была особенно сильной. Более того, количество привлекаемых ими людей было действительно слишком многим. Поэтому Мучень и Ся Тань не хотели тратить на них свое время и силы. Отказавшись от этих духовных сокровищ, Мучень и Ся Тань увеличили свою скорость до максимума, рванув с взрывной скоростью. Когда Мучень и Ся Тань бросились к области крещения, они столкнулись с довольно многими людьми с похожими целями на этом пути. По мере того, как их взгляды пересекались, Выражения на лицах этих людей превращались в злобные. Однако, в конце концов, никто не принимал меры по отношению к этим двоим. По внешнему виду, они, возможно, признали сатане и знали, что юная хозяйка торговой палаты Девяти Солнц не была хорошей целью для провокаций. Опираясь на репутацию сатань, никто не осмелился принять меры против мученя, хотя его сила на начальной фазе стадии небесного завершения оказалась чрезвычайно средней в таком месте. Осторожно, быстро летя в воздух, сатань внезапно протянула свою нефритовую руку и схватила мученя. Глядя вперед своими прекрасными глазами, она сказала: «Пространственные штормы приближаются». Подняв голову, мучень заметил, что земля на дальнем расстоянии, казалось, несколько темная и тусклая. Там можно было видеть, как проносятся ураганы, скрывая небо и покрывая землю. Кроме того, можно было наблюдать черную рябь, всплывающую в этих ураганах. Понятно, что это ветры, образованные бурными пространственными трещинами. Когда эти пространственные штормы завыли, гигантские деревья высотой в 1000 футов, которые были похожи на столбы, поддерживающие небеса, были расколоты и скошены, а нарезанные их части выглядели так же гладко, как зеркало. Это вызвало потрясение и удивление в сердце мученя. Похоже, эти пространственные штормы действительно сильны. Давай спрячемся. Схватив мученя, сатань быстро спустилась, приземлившись в горах. С движением ее нефритовой руки, безграничная духовная энергия превратилась в пылающий барьер из духовной энергии, охватывающий небольшое пространство. Ху. Ху. Когда сатань завершила подготовку, небо уже стало совсем тусклым и темным. Когда черные штормы, спрятавшие небеса и землю, проскользнули рядом с ними, глубокие канавы появились на земле из-за пространственных осколков, смешанными в шторме, демонстрируя их довольно пугающие разрушительные способности. Скрип, стон. Они смогли почувствовать эффекты от пространственного шторма в небольшом барьере, в котором прятались. Светящаяся пленка духовной энергии постоянно дрожала, в то время как черные пространственные клинки заставляли пылающую пленку трещать на краю разрушения. Увидев это, выражение мученя стало серьезным, когда он распространил свою духовную энергию, готовясь принять меры в любой момент. Тем не менее, было удачно, что вопрос, который заставлял его беспокоиться больше всего, не произошел в конце. Хотя светящийся барьер из духовной энергии постоянно дрожал, он не сломался, заставив мучень спокойно вздохнуть с облегчением. Ах, когда мучень начал расслабляться, издалека раздался жалобный крик. Обратившись к нему взглядом, он заметил, что защита духовной энергии из дюжины людей разорвана пространственными штормами. Прежде чем они смогли принять меры, черно-белые пространственные клинки уже разорвали их, нарезав их тела на кусочки. Взглянув на кровь и плоть, что взлетели в небо, рассеиваясь на ветру, веки мученя начали неудержимо дергаться. По внешнему виду, эти ребята, казалось, обладали внешней силой, подобной его, на начальной фазе стадии небесного завершения. Однако под этими пространственными штормами они не смогли оказать ни малейшего сопротивления. Не знаю, сколько несчастливых ребятишек погибло в этой волне пространственных штормов, сказала сатань, причмокивая губами. Тем не менее, на ее лице не было жалости. Поскольку эти люди решили прийти в такое место, им, естественно, нужно было подготовиться к тому, чтобы заплатить худшую цену, которая может произойти с ними здесь. Мы отправимся вперед после того, как эта волна пространственных штормов закончится. Услышав ее слова, мучень кивнул головой, прежде чем планировать отдохнуть. Однако, как только он сел, что-то его начало тяготить. Он повернул голову, чтобы посмотреть в сторону горного хребта на дальнем расстоянии, только чтобы заметить, что пространственные штормы также воют в этом месте. Более того, они оказались более неустойчивыми, чем ситуация, с которой столкнулся мучень. При этом был даже гигантский торнадо, создавший хаос. Пространственные лезвия, которые скрывали небо и покрывали землю, вылетали из него, рассекая все, что соприкасалось с ними. Пока мучень смотрел на торнадо, его глаза неудержимо сузились. Это потому, что он, казалось, заметил в торнадо кучу ослепительно яркого духовного света. Свист. Кроме того, заметив этот кусок ослепительно яркого духовного света, последний разразился сильным блеском. Этот блеск заставлял даже тускло освещенный мир загореться. Опираясь на этот короткий момент освещения, мучень, казалось, заметил блестящую белую вещь в куче блеска, которая казалась немного похожей на кость. «Что это?» Мучень пробормотал, прежде чем его выражение внезапно изменилось, когда он неудержимо положил ладони на грудь. Он почувствовал, как дрожь внезапно исходит от его моря духовной энергии. Когда он проследил происхождение дрожи, его сердце начало интенсивно биться. Это потому, что дрожал его таинственный черный бумажный лист. Кроме того, эта дрожь была намного более интенсивной, чем когда-либо раньше. Глава 402. Захват сокровища в торнадо. Мучень чувствовал, что таинственная черная бумага начинает становиться все более нетерпеливой. В этот момент выражение, проявленное на его лице, становилось все более серьезным. За эти последние несколько лет он впервые увидел такую деятельность от таинственной черной бумаги. И это должно быть связано с тем, что находится в торнадо на дальнем расстоянии. Ся Тань также почувствовала тот свет, что появился на краткий момент. Она посмотрела на скопление света, расположенного в торнадо, в то время как потрясение и изумление мгновенно появились на ее привлекательном лице. Поразмыслив немного, она сказала: «Это должно быть какое-то небесное сокровище. Никогда не думала, что на самом деле такое окажется в этом торнадо». А когда она произнесла эти слова, в ее голосе раздалась жалость. Судя по прошлому развитию ситуации, получить это небесное сокровище будет очень трудно. Однако было жаль, что такой предмет был скрыт в этом торнадо. Подбираться к нему в нынешней ситуации явно было очень опасно. В конце концов, как только кто-то попадает в небеса в результате шторма, созданного торнадо, и всасывается в пространственные течения, присутствующие там, то ему будет очень трудно избежать фатальной катастрофы. Взглянув в сторону бури перед ним, Мучень продолжал яростно вставать. Увидев это, Ся Тань мгновенно испугалась действий Мученя. Глядя прямо на его лицо, она мгновенно воскликнула: «Не будь импульсивен, Мучень, там слишком опасно. Такого рода небесное духовное сокровище нелегко забрать». Услышав ее слова, Мучень рассмеялся. Естественно, он также понимал опасности, если он приблизится к этому месту. Тем не менее, таинственная черная бумага в его теле была чрезвычайно увлечена. Эта вещь даже способна подавить великую демоническую колонну Меру, ясно доказывая, насколько она необычна. Хотя до сих пор Мучень все еще не мог точно понять ее происхождение, всегда существовало чувство, что эта таинственная черная бумага может быть довольно грозной и могущественной. Ради лучшего понимания тайны этой черной бумаги были некоторые опасности, с которыми Мучень должен был справиться. Поэтому, столкнувшись с напоминанием Ся Тань, он мог только слегка покачать головой и ответить: «Старшая сестра Ся, духовное сокровище перед нами очень важно для меня. Я должен посмотреть, могу ли я забрать его в свои руки». Глядя на Мученя и увидев, что он уже решил, Ся Тань затопала ногами в негодовании. «Этот парень действительно действует слишком безрассудно. Ха-ха, пожалуйста, расслабься, старшая сестра Ся. Я знаю свои пределы. Если я не смогу его получить, я немедленно отступлю. Подожди меня здесь», — Мучень с улыбкой сказал, прежде чем готовиться к движению. Мягко сжимая зубы, Ся Тань протянула свою нефритовую руку, чтобы остановить его движение, отвечая: «Я боюсь за тебя. Пойдем вместе. Есть только один шанс. Если что-то случится с тобой здесь, как я буду объяснять старшей сестре Лин Си?» Чувствуя ее слова, Мучень не мешал ей. Вместо этого он только ответил мягким голосом: «Большое спасибо, старшая сестра Ся». Героически размахивая своей нефритовой рукой, Ся Тань протянула руку, прежде чем перед глазами появилась жемчужина зеленого цвета. Поверхность зеленой жемчужины была покрыта таинственными узорами, в то время как из нее испускались сильные колебания. Мучень смог понять, что, когда появилась зеленая жемчужина, ветреные шумы из окрестностей мгновенно успокоились. С любопытством глядя на зеленую жемчужину, Мучень мог ясно понять, что этот предмет не должен быть обычным духовным артефактом. Это духовная жемчужина сопротивления ветра. Хотя это высший духовный артефакт, его наступательные атрибуты не особенно сильны. Однако он оказывает чрезвычайно сильное влияние на ветряные атаки. С этим мы сможем приблизиться к региону, занятому этими пространственными штормами. Схватив зеленую жемчужину в руке, Ся Тань начала усмехаться. Услышав это, радость мгновенно всплыла в сердце Мученя. Поистине достойна своей репутации, юная хозяйка торговой палаты Девяти Солнц. Такая разница в семье и статусе. Такой особый высококачественный духовный артефакт, который был во много раз сильнее, чем то, что он мог найти, и все же она просто использовала его. Обучаясь и культивируя в течение стольких лет, мученю еще не удалось получить ни одного из этих крайне редких высококачественных духовных артефактов. Хотя великая демоническая колонна Меру была грозной, он не мог использовать ее с легкостью. Поэтому, по сравнению с Сятань, он действительно был крайне беден. Подняв свою нефритовую руку, Сятань развеяла духовную энергию, которая покрыла маленькую горную гряду. Взрыв. Когда рассеялась светящаяся духовная энергия, завыли пространственные штормы, спрятавшие небо и покрывающие землю. Тем не менее, когда они находились в нескольких футах от мученя и Сятань, они внезапно стали слабее. С таким снижением деструктивности они больше не могли разрушить защитные силы духовной энергии, которые покрывали их тела. Чувство, которое он испытывал, было таким, будто был невидимый барьер, защищающий их тела, давая ему чрезвычайно странное ощущение. «Идем». Глядя на это, Сятань улыбнулась, прежде чем рвануть в воздух. На этот раз они явно не посмели взлететь слишком высоко в небо. Даже с такими сокровищами, как духовная жемчужина сопротивления ветра, лучше быть благоразумным. Мучень внимательно следил за Сятань, пока они двое летели в разрастающиеся пространственные штормы. Когда они это сделали, некоторые взгляды, исходящие из укрытий на склоне, опустились на их тела. Увидев их взгляды стали несколько пустыми. В такое время людям следует избегать этих пространственных штормов. И все же эти двое действительно посмели путешествовать в таком шторме. Они действительно были крайне безрассудными и смелыми. Однако мучения Сятань не заботились об этих взглядах, исходящих из темноты. Увеличивая скорость, они рванули прямо в район, опустошенный торнадо. Опираясь на защиту духовной жемчужины, они смогли с легкостью преодолеть пронзительные пространственные штормы. Спустившись по высокой скале, они подняли головы, глядя на неистовый смерч вдалеке. В этот момент они увидели черный торнадо с пространственными лезвиями, что разрезали землю на сотни кусочков. В глубине шторма сияющий свет стал еще ярче. Взглянув на свет, глаза мученя покраснели. Подойдя ближе, он почувствовал, как все более нетерпеливые толчки исходят от таинственной черной бумаги в его теле. Сделав шаг, он больше не мог сопротивляться, желая забрать его в свои руки. «Подожди», — сказала Сятань, схватив его за руку. Ее прекрасные глаза смотрели на темное место недалеко от них. Там она слабо различила некоторые фигуры. В этот момент эти люди также уставились на торнадо. Ясно, что они также обнаружили, что духовное сокровище слабо скрыто в торнадо. «Похоже, в этом месте есть немало людей, которые смотрят на эту штуку», — сказала Сятань, и на лбу появилась легкая морщинка. «Возможность добраться до этого места под пространственными штормами, чтобы собрать духовное сокровище, ясно показала, что они были не просто случайными обычными фигурами. Теперь, с точки зрения этого, было бы непросто получить это духовное сокровище». Тем не менее в глазах мученя появилось не так много неожиданных чувств. Духовное сокровище внутри торнадо не должно быть обычным, поэтому возможность привлечь некоторых людей не была неожиданностью. Однако нынешняя ситуация была весьма актуальной. Если они хотят получить его, пусть они берут на себя инициативу и пытаются, пока мы будем за ними наблюдать, мягким голосом сказал мучень. Услышав его слова, Сятань вздохнула с облегчением. Она несколько боялась, что мучень не сможет выдержать приманку духовного сокровища и поспешит принять меры. Тогда им не только пришлось бы отбиваться от атак, исходящих из пространственных штормов, они могли бы также заманить немало скрытых лезвий и стрел на этом пути. В этот момент нужно не терять спокойствия и хладнокровия. Когда они оба пришли, они явно привлекли внимание некоторых людей. Мгновенно некоторые из них не могли выдержать больше. Количество людей, которые были привлечены духовным сокровищем, увеличивалось с течением времени. Если бы они подождали дольше, шансы, которые у них были бы, вероятно, стали бы меньше. Свист. В темноте глаза некоторых людей сверкали, прежде чем они яростно сжали зубы и взрывно рванули вперед. Безграничная духовная энергия разразилась, из-за чего разброс пространственных штормов мгновенно увеличился, когда десятки фигур рванули прямо к торнадо, в попытке вырвать и получить духовное сокровище, расположенное в торнадо. Чи. Однако, как только они приблизились к торнадо, завыли бесчисленные черные пространственные ветровые лезвия, скрывающие небо и покрывающие землю. Такое число эти лезвия убьет любого. Ах, ах, когда черные пространственные ветровые лезвия завыли, тут же раздались жалкие крики, в то время как безграничная духовная энергия, окружающая этих людей, была неожиданно отрезана этими пространственными клинками. Когда их тела были разрезаны на куски, кровь и плоть начали развиваться по всему небу. Только ребята с защитным духовным оружием смогли уйти в тот момент, когда использовали их, чтобы блокировать эти пространственные ветряные клинки. Тем не менее, они все еще заплатили довольно страшную цену. После посадки с ужасающим видом на землю их пропитанные кровью фигуры казались крайне несчастными и отвратительными. В темноте довольно много людей втянуло в воздух из-за произошедшего. Эти пространственные штормы действительно ужасающие. Люди, которые только что предприняли действия, имели силу на уровне стадии небесного завершения, причем один из них даже достиг последней фазы стадии небесного завершения, но все же был отправлен обратно в жалком виде. Однако, по сравнению с несчастными ребятами, которые были разрезаны, они уже были очень удачливы. Увидев первую партию людей, платящих такую жалкую цену, те люди, которые мечтали о сокровище, начали постепенно успокаиваться. Их лбы были полны капелек пота, и они не осмеливались идти дальше. Пока они это делали, пространственные штормы все еще разрастались. Подобно несравненно крупному гиганту черного цвета, торнадо скручивался, проявив свою удивительную силу. «Когда мы начнем действовать?» – спросила Сятань, глядя на мученя. «Я предлагаю подождать, пока этот торнадо не ослабеет, прежде чем предпринимать действия. Как думаешь?» В голове мученя промелькнуло размышление. Он покачал головой и ответил: «Старшая сестра Ся, прямо сейчас все остальные также придерживаются той же мысли, что и ты. Вот почему, как только торнадо действительно ослабеет, я боюсь, что каждый будет действовать одновременно с нами. В этом хаосе получить духовное сокровище может быть еще сложнее, чем сейчас. Итак, каков твой план?» — спросила Сятань, слегка нахмурившись. «Старшая сестра Ся, не могла бы ты ненадолго одолжить мне свою духовную жемчужину сопротивления ветра? Ты хочешь пойти туда в одиночку?» Сятань была потрясена, в то время как на ее привлекательном лице появилась слабая смена выражения. Даже эксперт последней фазы стадии небесного завершения не смог долго сопротивляться этому ветру. С силой мученя на начальной фазе стадии небесного завершения все для него указывало на катастрофу, если он сам пойдет в торнадо. С улыбкой мучень ответил: «Старшая сестра Ся, на это сокровище все еще смотрит несколько человек. Я чувствую несколько ожесточенных и довольно грозных колебаний, исходящих от них. Похоже, в этой области есть некоторые сложные персонажи. Поэтому я надеюсь, что ты можешь помочь мне и задержишь их. Что касается вопроса о получении этого духовного сокровища, оставь это на меня». Услышав его ответ, Сятань нахмурилась, будто бы хотела возразить ему. Однако, в конце концов, ее остановила улыбка, что была на лице у парня перед ней. Вздохнув от беспомощности, она кивнула головой в знак согласия. В то время как мучень с мягким голосом говорил с Сятань, две фигуры холодно смотрели на них. Это были молодые мастера торговых палат Умбра и Небесного Юань, Люин и Дон Юань. «Ха-ха, это действительно неизбежное столкновение между врагами», — сказал Дон Юань, глядя на мужчину и женщину недалеко от него. С улыбкой он продолжил говорить: «Похоже, они тоже смотрят на это духовное сокровище. Есть соображение?» Прижав ладонь к жесткой горной стене, он, словно ножами, своими пальцами сделал в ней дыры. Затем, хлопнув в ладоши, он посмотрел на фигуру мученя, в то время как в его глазах появился злой умысел. «Расслабься, этому мальцу не хватит удачи, чтобы насладиться этим сокровищем». Глава 403. Удун. В. Когда черный смерч повредил всему миру, раздались низкие и глубокие звуки, похожие на рев гигантского дракона, вызвав вибрацию и трепет земли. Наблюдая за несчастными окончаниями первой группы людей, люди, скрывающиеся в разных местах, не осмелились безрассудно принять меры и отправиться в путь. Их глаза сверкали, они спокойно ждали ослабления пространственных штормов, так как это был бы единственный случай, когда они могли бы безопасно принять меры. Когда все спрятались и ждали этого подходящего момента, мучень уже получил духовную жемчужину сопротивления ветра от Сятань. Поместив ее в рукав, он поднял голову, глядя прямо на разразившийся торнадо, который повсюду нес хаос. Сделав глубокий вдох, он сказал: «Я иду, старшая сестра Ся, если я смогу его получить, сначала уходите, прежде чем снова встретиться позже. Если бы он действительно смог получить это духовное сокровище, он немедленно стал бы общим врагом. В то время он мог бы принести какую-то неприятность Сятань, если она осталась бы с ним. Хотя она, возможно, и не возражала, Мучень не хотел беспокоить других из-за своих действий. Услышав его слова, Сятань поняла намерение Мученя. Тем не менее, она также понимала, что, хотя возраст парня перед ней был меньше ее собственного, у него были чрезвычайно сильные личные взгляды. Поэтому, не сказав ничего больше об этом, она кивнула головой, прежде чем предупредить его. «Будь осторожен, хорошо?» С улыбкой Мучень кивнул головой. Не колеблясь, духовная энергия, горящая черным пламенем, поднялась от него, обволакивая все его тело. Под его кожей, черная молния, казалось, дуло и вспыхивало. Столкнувшись с этими пугающими пространственными штормами, Мученю явно не хватило смелости удерживать любую из своих сил, и он активировал все оборонительные средства, которые мог собрать. Свист. После этого в глазах Мученя постепенно появился яростный блеск. Со смещением тела, он рванул из как удар черной молнии и взрывно двинулся к торнадо. Из-за более ранней сцены, уже не было никого, кто посмел бы безрассудно принять меры. Однако внезапное движение Мученя сразу привлекло взгляды. Есть другие люди, которые принимают меры. Начальная фаза стадии небесного завершения, откуда здесь этот мусор? Он просто ищет свою собственную смерть. Он действительно не знает необъятности небес. Только благословенным может быть дана удача обладать этим духовным сокровищем. Из темноты раздались разные шепчущие голоса, причем большинство из них были издевательствами или презрением. Даже для экспертов последней фазы стадии небесного завершения, торнадо, образованное пространственными штормами, было чрезвычайно трудно. По-видимому, человек начальной фазы стадии небесного завершения совершенно точно помрет. Стоя в расщелине в горах, Люин и Дон Юань в настоящее время смотрели на фигуру, летящую по небу со слегка суженными глазами, с сомнением и подозрением в глазах. «Он действительно осмелился решить забрать себе сокровище сам?» – воскликнул Дон Юань с небольшим шоком. Он предположил, что Сятань будет сопровождать Мученя, когда он двинется к торнадо. Тем не менее, он никогда не думал, что этот парень будет пытаться сделать это сам. Тем не менее, с силой последнего, сможет ли он проникнуть в этот торнадо? Холодная насмешка появилась на лице Люина, когда он уставился на фигуру, быстро летящую по небу, и сказал: «Это действительно интересно. Я действительно хочу увидеть, какими именно способностями он обладает». Однако, хотя он сказал эти слова, он также послал сигнал в определенном направлении, где была фигура в черном. Он излучал пугающую ауру, что заставило экспертов в его окрестностях немедленно отбежать с ужасом в глазах. «Ой, это тот парень», — сказал Дун Юань, сузив глаза, чтобы взглянуть. С улыбкой он сказал: «Похоже, ты решил не принимать меры лично, а Удун, молодой лорд города Небесного Дракона, и имеет некоторую известность в пределах Северного Небесного Континента. Он должен мне, и сегодня тот день, чтобы вернуть долг независимо от того, сколько трюков у него в рукавах. Он лишь начальная фаза стадии небесного завершения. Мне не нужно лично принимать меры», — ответил Люин с безразличным фырканьем, в котором было непримиримое высокомерие. Пожав плечами, Дун Юань подумал: «Этот парень очень осторожен». Когда двое людей продолжали болтать, фигура Мученя взрывно взлетела по небу. Вместо ожиданий людей, ожесточенные буйные пространственные штормы были неожиданно не способны его удержать. Когда духовная энергия с черным пламенем, окружающая его тело, соприкасалась с ударами пространственных лезвий, те просто распадались. Это зрелище сразу вызвало довольно шумную реакцию от окружающей толпы, и немало людей испытали шок и сомнения. Они не могли поверить, что эти несравненно свирепые пространственные ветровые лезвия оказались такими же легкими, как перья, поражая тело Мученя без его повреждения. Есть вероятность, что у брата есть духовный артефакт, который защищает от ветров, сказал Дун Юань, слегка нахмурившись. Будучи молодым мастером торговой палаты Небесного Юань, его зрение было необычным, так как он смог разоблачить основную причину одним взглядом. Мучень должен иметь специальный духовный артефакт, чтобы защитить свое тело, иначе он не смог бы путешествовать так беспрепятственно в пространственных штормах. «Должно быть, ему его дала Сятань», — ответил Люин с мрачным выражением. Она и правда решила защитить мученя. Свист. Когда фигура мученя взлетела взрывом через горизонт, он приблизился к гигантскому торнадо за короткий промежуток дюжины вздохов. Когда он это сделал, все его тело стало более напряженным, так как он знал, что сейчас он в действительно опасном регионе. Предыдущая группа людей была полностью убита в этом месте, страдая от катастрофических потерь. Хам, хам, точно так же, как мучень оглядывался, торнадо, казалось, обнаружил его присутствие поблизости, мгновенно отправляя гудящие лезвия. Черные пространственные ветровые лезвия, спрятавшие небо и покрывавшие землю, сместились, став похожими на ветрового дракона, покрытого лезвиями, и направлялись прямо к мученю. С быстрой волной от духовной жемчужины в его ладони вырвалась волна зеленого свечения. Чи, чи, дракон, состоящий из пространственных ветровых лезвий, бросился к свету, в результате чего его яростный блеск мгновенно стал тусклым. Как только это произошло, степень резкости ветрового дракона была уменьшена. Тем не менее, эта атака была слишком сильной. Даже после того, как он сильно ослабел от духовной жемчужины ветра, он не рассеивался, и пространственные лезвия яростно ударяли о тело мученя, один за другим. Снизу тут же прозвучал холодный голос. «Этот ублюдок умрет от тысячи порезов. Хех». Однако, когда холодные насмешки раздались, внезапно, глаза нескольких людей яростно сжались. В небе, после того как его поразили многочисленные пространственные лезвия, мученно фактически отлетел лишь на десяток метров. Когда он стабилизировался, на его теле не было ни одной капли крови. Этот человек действительно пережил все пространственные лезвия, которые поразили его. Это привело к тому, что выражения экспертов последней фазы стадии небесного завершения стали серьезными. Если бы они были на месте мученя, они не смогли бы избежать невредимости от многих пространственных лезвий. У юноши перед их глазами явно были некоторые способности. Путешествуя по небу, мучень не беспокоился о взглядах, идущих снизу. Опустив голову, чтобы посмотреть на свое тело, он заметил, что его одежда уже разорвана. Белые царапины покрывали его кожу, слабо пульсируя от боли. Тем не менее, такая боль была полностью проигнорирована мученем. Ху! Мучень спокойно вздохнул с облегчением, чувствуя себя счастливым из-за огромного роста своих сил. В сочетании с телосложением бога грома, а также помощью духовной жемчужины ветра, эти пространственные лезвия не могли причинить ему большого вреда. Так как это так, то нужно отправляться прямиком в торнадо. С усмешкой на лице мучень отправился вперед, планируя броситься прямо в торнадо, чтобы получить духовное сокровище внутри. В горной щели Люин мрачно смотрел на фигуру, пробивающуюся сквозь препятствия пространственных ветровых лезвий, словно они были кусочками бумаги. Глядя на черную фигуру неподалеку от него, он нежно кивнул головой, затем протянул руку, чтобы сделать режущее действие на шее. «Убей его!» Взрыв. В темноте фигура, окутанная пугающей аурой, улыбнулась, обнажив жемчужно-белые зубы. Со сдвигом его тела трещины появились под его ногами, когда его фигура выстрелила в небо, как злобный орел. Сразу же фигура, которая внезапно бросилась к небу, привлекла внимание всех в окрестностях. Выражения некоторых людей слегка изменились, когда они закричали. «Это молодой лорд города небесного дракона Удун, этот парень уже давно находится на последней фазе стадии небесного завершения. Я не знаю, прошел ли он катастрофу человеческого тела. Говорят, что Удун однажды попытался пересечь его, но потерпел неудачу. Этот парень также грозный, будучи достаточно удачлив, раз выжил. Однако его нынешняя сила превысила нормальную силу на последней фазе стадии небесного завершения, и это просто не тот человек, с которым может сравниться другой человек. Поскольку он принял меры, я боюсь, что молодому брату не повезло». По мере того, как из окрестностей раздавались шепоты, фигура, которая была ужасно быстрой, становилась все более ясной в глазах людей. На фигуре были зеленые доспехи, и вокруг сверкало зеленое свечение. Ясно, что это был также оборонительный духовный артефакт. По мере того, как окружающие пространственные ветровые лезвия врезались в броню, они оставили лишь следы царапин, но не смогли проникнуть сквозь броню. Очевидно, Удун подготовился. Стоя вниз, Сятань также заметила Удуна, который направлялся к мученю, из-за чего ее лицо дрогнуло. С холодным фырканьем она сделала щелчок пальцем, отправив безграничную духовную энергию. Как хлыст, она ударила ею последнего. Чувствуя стремительную и ожесточенную атаку, направляющуюся к нему, Удун не замедлился и не проявил никаких признаков волнения. Тем не менее, когда кнут духовной энергии рванул в сторону Удуна, внезапно серая полоса света взрывалась снизу. Разрушив хлыст духовной энергии, он препятствовал достижению цели. На лице Ся Тань появилось слегка холодное выражение, когда она повернула голову, увидев фигуру улыбающегося Люина. «Люин, что ты делаешь?» Ся Тань холодно взревела. «Это снова этот отвратительный парень». С легкой улыбкой раздался холодный и безразличный голос. «Небесные духовные сокровища предназначены только для тех, кто сможет их получить. Не нужно мешать другим людям. Если этот брат бессилен, он должен просто послушно вернуться в Северную Небесную Духовную Академию, чтобы тренироваться. Это духовное сокровище, это не то, что он может забрать себе». Глава 404. Ядовитый палец. Холодно глядя на слабо улыбающегося Люина, стоящего не слишком далеко от нее, мощная духовная энергия начала раздуваться вокруг тела Ся Тань, вызывая скрипучие звуки в воздухе. Люин всегда был очень раздражен из-за сотрудничества их торговых палат. Хотя они оба были связаны друг с другом через помолвку, это было просто для публики выгодное соглашение, и это было известно всем. Однако кто бы мог подумать, что этот парень неожиданно воспримет это как нечто реальное и считать ее чем-то, с кем было запрещено связаться любому другому человеку противоположного пола, разве это нормально? Хотя Ся Тань не очень волновал Люин из-за силы торговой палаты Умбра, тем не менее, она ощущала крайний гнев по отношению к нему, который становился все более глубоким. На сегодняшний день этот человек внезапно нацелился на мученя. Понятно, что из-за него он приблизился к ней. «Неужели ты думаешь, что я не смею иметь дело с тобой, Люин?» Холодным голосом сказала Ся Тань, когда ее привлекательное лицо стало холодным. Пожав плечами, Люин ответил с улыбкой. «Я только хочу, чтобы ты немного успокоилась, Ся Тань. Лучше тебе забыть об этом мальце, иначе из-за него ты пострадаешь». Когда он заговорил, он слабо улыбнулся Ся Тань. «Кроме того, я лично не принимал меры против этого брата, Ся Тань, и это из-за тебя. Поэтому тебе не следует принимать меры, просто спокойно сиди сложа руки и наслаждайся приятным шоу. Разве это не намного лучше?» С усмешкой Ся Тань ответила. «Как ты думаешь, ты можешь мне помешать? Кроме того, может ли Удун действительно иметь дело с мученем? Ха-ха, я знаю, что Мо Лун Цзы был побежден этим мученем. Однако Удун не Мо Лун Цзы. Несмотря на то, что он провалил свою катастрофу человеческого тела, на этапе небесного завершения, я боюсь, что не так много людей, кто может его победить», — ответил Люин с легкой улыбкой. Услышав его ответ, Ся Тань слегка стиснула зубы. Тем не менее, хотя она беспокоилась о мучении, она, естественно, не могла раскрыть эту мысль на своем лице. С холодным фырканьем она закричала: «Давай посмотрим». Люин стоял перед ней и смотрел прямо на нее, не позволяя ей действовать. Хотя Ся Тань не боялась Люина, она могла бы оказаться в затяжной битве, если бы они начали сражаться. Таким образом, это не помогло бы мученю. «Тогда я подожду и посмотрю». Увидев гнев и ярость на прекрасном лице Ся Тань, улыбка в углу его рта стала намного ярче. Скрестив руки за спиной, он обернулся и посмотрел на небо с усмешкой. Свист. В небе скорость Удуна увеличилась до чрезвычайно высокого уровня, появляясь как полоса света, пробираясь сквозь пространственные ветровые лезвия, которые смывали небо. Яростно глядя на мученя, который также путешествовал по пространственным ветровым лезвиям, он яростно ударил ладонью. Безграничные ветры, которые несли безграничную духовную энергию, вырвались из его ладони, пронзая пространственные лопасти ветра, яростно врезавшись в фигуру мученя. Когда Удун бросился к небу, мучень уже обнаружил его. На данный момент, когда первый отправил свою атаку, в глазах мученя появился слегка холодный блеск. В следующее мгновение тень дракона всплыла вокруг его тела, когда он отступил на несколько десятков шагов назад. Приступая к атаке, он слегка повернул свое тело, глядя на фигуру, летящую к нему. «Тебя зовут Мучень, не так ли?» Глядя на мученя, на лице Удуна появилась безразличная улыбка, когда он сказал: «Спустись, это духовное сокровище, не то, что может достаться тебе». «Кто ты?» — спросил Мучень с хмурым взглядом. Человек подле него, казалось, был примерно 30 лет в возрасте, когда колебания духовной энергии, исходящие из его тела, были еще сильнее, чем у Мо Лун Цзы во время их битвы. «Молодой лорд города Небесного Дракона Удун», — ответил Удун с таким же равнодушным тоном. Тем не менее из его голоса можно было услышать щебень непримиримого высокомерия. Нахмурившись, размышляя, Мучень ответил бесстрастным голосом. «Никогда не слышал о тебе раньше». Выражение Удуна немедленно стало вялым. Его можно считать имеющим некоторую репутацию на континенте Северного Небес. В конце концов, он стал лордом города на континенте, наполненным экспертами в таком возрасте, который сам по себе считался исключительным достижением. Поэтому ответ Мученя заставил его глаза слегка сузиться, прежде чем он усмехнулся, сказав: «Студенты Северной Небесной Духовной Академии действительно становятся все более тупыми с каждым годом. Неудивительно, почему их престиж падает все больше и больше с годами. Похоже, Академия больше не может этого терпеть, так как они отправили кого-то, подобного тебе, для участия в Божественной Духовной Горе. Тем не менее, я боюсь, что они не смогут вернуть себе репутацию, так как они снова потеряют репутацию. Какой-то неизвестный молодой лорд какого-то города Небесного Дракона осмеливается говорить такие безудержные слова, а стереть тебя с лица континента для Академии все равно, что убить муравья», — ответил Мучень с хмурым взглядом, не оказывая ни малейшего уважения так называемому молодому лорду города Небесного Дракона. «Ты ублюдок!» — из Удуна раздался рев, и его лицо наконец потемнело. Со смещением своего тела он рванул вперед, ударив кулаков, принося безграничную духовную энергию, такую же тяжелую, как горы. Он напал на Мученя. Увидев это, Мучень не стал с ним сражаться лоб в лоб, и из его тела поднялась тень дракона. Когда раздался рев дракона, его скорость резко увеличилась, а он бросился прямо во внутреннюю область торнадо. «Можешь ли ты сбежать сегодня?» Видя, как Мучень ворвался в торнадо, разрушающий все вокруг, глаза Удуна слегка сузились. С холодной насмешкой, из его доспехов вспыхнул ослепительный блеск, охватывающий все его тело. Трансформировавшись в светящуюся полосу света, он последовал ее примеру, бросившись прямо к торнадо. Когда он бросился к торнадо, Мучень почувствовал, насколько грозными были эти пространственные лезвия. Даже с защитой духовной жемчужины сопротивления ветра пространственные ветровые лезвия, которые скрывали небо и покрывали землю, приводили к появлению красных пятен на коже Мученя. Вращая свою духовную энергию, на поверхности его тела вспыхивали молниеносные дуги, когда он энергично переносил атаки, быстро пролетая к внутренней области торнадо. Неподалеку от него поблескивал зеленый свет, когда Удун внимательно преследовал его сзади, с зеленой броней, защищающей его тело, заставив пространственные лезвия, летящие в его направлении, полностью исчезнуть. Он посмотрел на фигуру Мученя, присутствующую перед ним. С яростным сжатием его руки вспыхнула длинная алебарда. Его руки дрогнули, когда он послал вперед несравненно ожесточенное ветровое лезвие. Полностью разбив все пространственные ветровые лезвия на своем пути, он двинулся вперед, направляясь к своей предполагаемой жертве, не думая о том, чтобы получить сокровище из-под моего носа. Это просто бред сумасшедшего. Почувствовав, что позади него поблескивает ледяной клинок ветра, в глазах Мученя вспыхнул холодный блеск, когда он резко остановился. В следующее мгновение, оборачиваясь, он ударил кулаком. Духовная энергия, горящая черным пламенем, извергалась из его кулака, полностью уничтожая тень алебарды духовной энергии. Свист. Когда его кулак раздробил тень алебарды духовной энергии, Мучень не стал снова убегать. Вместо этого он обернулся и бросился к Удуну. «Ты, наконец, больше не можешь терпеть, а? Я думал, что ты будешь как кролик, продолжать бежать и бежать». Видя, как Мучень взял на себя инициативу, чтобы броситься к нему, на углу рта Удуна появилась мгновенная насмешка. «Это отродье, поистине зеленый, он уже не способен терпеть. Он думает, что я Молун Цзы». Рев. Когда Мучень рванул вперед, на его лице появилось холодное выражение. На его руках сконденсировалась печать, прежде чем бескрайняя духовная энергия бросилась к небесам. Когда появились звездные небеса, появились три гигантские тени животных. В следующее мгновение, вызвав удивительную мощь, они разделили пространство на части, разбив все несравненно неистовые пространственные штормы в окрестностях. Немного возможностей, а, глядя на три гигантских тени, и ощущая колебания духовной энергии, исходящие от них, глаза Удуна слегка сузились. Эта атака действительно достигла уровня, сопоставимого с последней фазой стадии небесного завершения. Похоже, что Мучень не полностью полагался на удачу, чтобы победить Молун Цзы. «Такой способностью меня не одолеть». С яростным потрясением алебарды, Удун ударил ею как копьем. Мощная духовная энергия полетела вперед, когда тень алебарды превратилась в несравненно гигантского питона. Когда гигантский питон выкрикнул, он слился с телом алебарды, пробираясь прямо к трем гигантским теням животных. Взрыв. Энергии столкнулись, неожиданно создавая вокруг себя 100-футовую сферу свободного пространства. В этот момент пространственные штормы, несущие хаос в их окружении, не смогли вторгаться в это пространство. На земле внизу различные эксперты подняли головы, чтобы посмотреть на две фигуры, интенсивно сталкивающиеся в опустошенном пространстве гигантского торнадо. Это восхитило большое количество людей. У этих двух парней действительно кишки были больше, чем у всех остальных. Торнадо наполнялся пространственными штормами, и один из них должен будет заплатить крайне жалкую цену. Также было немало людей, испытывающих потрясение и удивление по поводу выступления Мученя. Все присутствующие знали уровень силы Удуна, несмотря на то, что он не смог пересечь свою катастрофу человеческого тела, он был абсолютно сильнее, чем обычный эксперт последней фазы стадии небесного завершения. Тем не менее, Мучень фактически осмелился вступить с ним в битву и не был даже в невыгодном положении. Это вызвало у многих людей восхищение. В конце концов, его сила была только на начальной фазе стадии небесного завершения. Свист. Когда разразилась духовная энергия, фигура Мученя рванула вперед, глядя в сторону Удуна. В этот момент морозный блеск в его глазах стал все более густым, так как он чувствовал, что пространственные штормы в торнадо постепенно ослабевают. Если бы он не смог справиться с этим Удуном, как только пространственные клинки рассеются, бесчисленные эксперты, смотрящие снизу с налитыми кровью глазами, могли бы начать действовать. В тот момент, получить сокровище действительно было бы чрезвычайно сложно. В конце концов, Мучень знал, что он не сможет добиться победы над всеми сам по себе. Поэтому ему нужно было как можно быстрее избавиться от парня перед ним. Когда глаза Мученя сузились, он превратился в полосу света, рванув в сторону Удуна по прямой. Когда он это сделал, черные дуги вспыхнули на его теле, а мощная сила начала излучаться изнутри. «Ты культивировал божественное искусство, улучшающее тело?» Из глаз Удуна вспыхнул ядовитый ослепительный блеск, так как он мог с одним взглядом сказать, насколько необычен Мучень, а его усмешка становилась все шире. «Разве искусство улучшения тела не пустая трата времени и ресурсов?» Несмотря на то, что он потерпел неудачу в своей катастрофе человеческого тела, он все еще был чрезвычайно могущественным. Даже людей, которые культивировали божественное искусство улучшения тела, трудно сравнивать с ним. Ублюдок, который не знает, как высоки небеса, я убью тебя одной атакой. Яростный и зловещий блеск вспыхнул в глазах Удуна, когда блестящий белый свет неожиданно вспыхнул из его тела. В этот момент вся кровь и плоть в его теле, казалось, вспыхнули, когда чрезвычайно мощная сила начала пронизывать все его части тела. Когда он рванул в воздух, его фигура взмыла вперед. В промежутке нескольких вдохов он вступил в контакт с Мученем, указывая пальцами, как копьями, Мучень ударил ими, разрушая все окружающие пространственные штормы в необычно быстрой и жестокой манере. «Катись!» С ужасной улыбкой Удун сжал руки в кулаки, в то время как блестящий белый свет искрился от них, словно они были нефритовыми, твердыми и нерушимыми. Его кулаков более чем достаточно, чтобы вызвать серьезные травмы у эксперта последней фазы стадии небесного завершения. Тем не менее, столкнувшись с такой атакой, Мучень неожиданно не уклонился. Вытеснив два пальца вперед, он разбил их о кулаки Удуна. В момент контакта Удун, казалось, увидел, как холодная и зловещая улыбка медленно появилась на лице Мученя. В то же время один из пальцев Мученя мгновенно окрасился в чернильно-черный цвет. Глава 405. Разрушенная рука. В тот самый момент, когда палец Мучень стал черным, Удун, похоже, также что-то понял, в результате чего в его сознании внезапно возник холод. Все его тело пропиталось холодным потом, чувства, которые он оттачивал на протяжении всех лет обучения и культивирования, заставили его почувствовать угрозу смерти. Поэтому он остановил удар, который он собирался отправить. Казалось бы, в тот момент, сильные штормы, вызванные его внезапным разворотом, заставили духовную энергию в его теле разрушиться. Тем не менее, не заботясь об этом, он заставил себя отступить так быстро, как только мог. Разве не слишком поздно уходить? Однако в тот момент, когда он отошел назад, раздался холодный и морозный голос мученя. Красивое лицо молодого человека теперь испускало пугающие намерения. Сделав шаг, гигантская тень дракона, казалось, появилась у его ног. Переместившись за спину, он шагнул вперед, словно прошел сквозь пространство. Как призрак, он появился прямо перед отступающим Удуном, и с молниеносной скоростью ударил кончиком своего черного пальца прямо в шею Удуна. Этот черный палец был похож на косу жнеца смерти, излучая плотную ауру смерти. Его скорость была слишком быстрой, а также то, что Удун не смог отреагировать вовремя, сумев лишь подставить под удар руку, наполненную всей его духовной энергией, дабы защитить тело. Чи. Черный палец пронзил его руку. Как только безграничная защита духовной энергии вступила в контакт с черным пальцем, вспыхнули потрескивающие звуки, прежде чем они начали растворяться. Как несравнимо острый кинжал, кончик пальца мученя пронзил руку Удуна, как молния. Когда кончик пальца пронзил ее, потекла свежая кровь. Когда Удун отчаянно отступил назад, он был несравненно шокирован, увидев, что его рука с удивительной скоростью начала чернеть. В этот момент черный цвет начал безумно расширяться по его телу. Это был пугающий яд. Ошеломленный, Удун поспешно попытался распространить свою духовную энергию, пытаясь вывести яд из своего тела. Однако, когда его духовная энергия вступила в контакт с черным ядом, Удун, к своему ужасу, обнаружил, что духовная энергия в его теле была неожиданно разъедена ядом. Его духовная энергия неожиданно превратилась в высокотоксичный Т. Он был совершенно не способен вытеснить этот яд. Такой сильный яд. В этот момент лицо Удуна побледнело, когда он подумал, что это за яд. Он на самом деле так силен. Даже духовная энергия была им осквернена. Пока черный яд распространялся по его телу, глаза Удонга стали кровоточить. В следующий момент, с яростным сжатием зубов, он подставил руку под меч. Выпустив духовную энергию, он рубанул мечом по руке прямо у ее основания. «А-а-а!» Изо рта Удуна раздался свирепый визг. Его отрубленная рука полностью почернела и упала с небес. Затем рука быстро сгнила, превратившись в пепел черного цвета за короткий промежуток нескольких вдохов. Отступая в чрезвычайно жалком состоянии, лицо Удуна выглядело смертельно бледным, его лоб был пронизан потом. В этот момент он смотрел на мученя с шоком и ужасом в глазах. Этот яд слишком страшный. Увидев это, на лбу мученя появилась легкая морщинка. Ему было чрезвычайно трудно активировать ядовитый палец черной молнии. Он никогда не думал, что Удун будет таким решительным, что на самом деле осмелится отрубить себе руку, обнаружив неспособность рассеять ядовитую ауру. Еще раз, с холодной улыбкой на лице, мучень снова рванул вперед. Видя это, Удун был поражен ужасом, больше не осмеливаясь принять меры против мученя. Перевернувшись, он стал убегать. Рев, наполненный яростью и гневом, раздался вместе с пространственными штормами в небе. «За свою потерянную руку я отомщу вдвойне, мучень». Глядя на фигуру Удуна, убегавшего в ужасе, на лице мученя появилась слабая улыбка, прежде чем черный палец начал медленно восстанавливать свой первоначальный цвет. При каждом использовании, яд в его пальце будет становиться все менее токсичным. Поэтому он не мог использовать его в любом обычном случае. Если бы ему не нужно было избавиться от Удуна как можно быстрее, он бы не использовал бы его. Тем не менее, он никогда не думал, что его ядовитый палец черной молнии на самом деле будет таким властным. Просто одного касания было достаточно, чтобы уничтожить руку Удуна. Он не стал преследовать убегающего Удуна. Несмотря на то, что он мог его прикончить, у него было более важное дело. Повернув свое тело, он посмотрел вглубь торнадо. В следующий момент он рванул к нему. Сейчас лучшее время, чтобы получить это духовное сокровище. Когда Удун убежал, различные эксперты внизу слабо слышали, как из-за торнадо раздались яростные рыки. Услышав эти злые ревы, их выражения слегка изменились. Тем не менее, из-за препятствий бури, они смогли точно определить, что появилось в этот момент. Слабая улыбка, первоначально присутствовавшая на лице Люина, начала медленно исчезать. Эн чувствовал, что что-то не так. Свист. Пока все догадывались о том, что произошло, светящаяся фигура внезапно вылетела из торнадо в крайне несчастном состоянии, сразу же привлекая все свои взгляды. Это бежал Удун. На его лице была смертельно бледная тень, тело было пропитано холодным потом. Он казался таким несчастным, как бродячая собака на улице, совершенно не испуская властную ауру молодого лорда города, которую он показал в самом начале. Когда их взгляды упали на Удуна, а затем на его пропавшую руку, глаза нескольких людей яростно сузились, в то время как в их умах разразились густые чувства ужаса и страха. Удун действительно потерял руку за такой короткий промежуток времени. Мучень оказался так силен, опираясь на свои силы начальной фазы стадии небесного завершения, он не только заставил Удуна отступить, но даже заставил его потерять руку. Как это возможно? Сердца каждого эксперта дрожали от шока, когда их выражения продолжали колебаться. В этот момент Лю Ин также увидел нынешнее состояние Удуна. Таким образом, темная тень, первоначально присутствующая на его лице, стала еще более мрачной до такой степени, что она могла пугать людей. Сжимая руки так сильно, как только мог, его красивое лицо начало медленно искажаться. Удун чертов мусор. Он на самом деле был ранен до такого жалкого состояния. В то время как ярость взорвалась в сердце Лю Ина, Ся Тань тоже была озадачена сценой, разворачивающейся перед ней. Она знала, что Мучень, способный представлять Северную Небесную Духовную Академию, определенно обладал некоторыми искупительными качествами. Тем не менее, она никогда не представляла себе, что последний действительно сможет нанести урон Удуну за такой короткий промежуток времени. Независимо от того, Удун – человек, который испытал катастрофу человеческого тела. Хотя он не смог пройти через нее, он все еще был сильнее, чем любой другой эксперт последней фазы стадии небесного завершения. Однако, похоже, она все еще недооценивала Мученя. Мягко скрестив свои нефритовые руки перед своей обильной грудью, Ся Тань вздохнула с облегчением, а пугающие намерения, первоначально появившиеся на ее привлекательном лице, полностью исчезло. Взирая на Лю Ина, красивое лицо которого слегка исказилось, она сказала: «Похоже, твое желание не сбылось». Услышав ее слова, взгляд Лю Ина стал темным, когда ярость и гнев вырвались из его сердца. Тяжелым тоном он ответил: «Слишком рано радоваться. Поскольку Удун бесполезен, позволь мне лично проверить, насколько он силен». Когда его голос прозвучал, Лю Ин топнул ногой, отправляясь прямо в небо. В одно мгновение из него вырвалась чрезвычайно мощная волна духовной энергии. Неожиданно это привело к тому, что пространственные штормы, несущие хаос в этом регионе, были полностью недоступны в пределах нескольких сотен футов от него. Эта сцена мгновенно заставила толпу экспертов почувствовать себя потрясенной, когда на их лицах появились ужасные выражения, когда они смотрели на фигуру, излучающую ужасающую ауру. Их сердца дрогнули, и они подумали: это один из сильнейших людей из молодого поколения на континенте. Похоже, этот Лю Ин мог бы пройти катастрофу человеческого тела, не так ли? Этот Лю Ин хочет лично принять меры. Некоторые люди в шоке воскликнули, прежде чем их взгляды стали горячими. Вообще говоря, человек на уровне Лю Ина должен принимать меры только в области получения духовного крещения. Никто никогда не думал, что на самом деле он будет вынужден принять меры из-за Мученя, сила которого была только на начальной фазе стадии небесного завершения.